Глава 44. Что ты вообще можешь? Снегирёв решил таки сделать официальное открытие бутика в начале июня. Нечего ждать у моря погоды. Осенью начнутся презентации, шум, гам. А мы сейчас ее сделаем, а осенью еще одну. Хорошо, все поняла. Ничего еще не поняв, ответила Алла. Так, слушай сюда, поняла она. Хмыкнул Снегирёв. Делать будем в бутике. Ювелирки еще подвезут, я договорился. Осенью будет новая коллекция. Сейчас просто представляем открывшийся бутик с тем, что есть. Делаем дорого, но не очень шумно, только для избранных, чтобы сарафан запустить. Он посмотрел на нее с прищуром, отметив ее наигранное старание. Как будто она сидела на первом ряду под камерами, слушая выступление сошедшего с небес олигарха в одежде, что случится чудо, ее заметит. Карабкалась хитрованка, невзирая ни на что. Он прекрасно знал, как она любила подставить любую симпатичную девочку в офисе, стоило ей только оказаться смышленой и немного показать амбиции, как перетасовывала сплетни и чего стоила та информация, которую она приносила ему на блюдечке. Но пока Снегирёв был уверен в ее лояльности, он хорошо платил и давал ей достаточно полномочий, слегка потакая ее неуемной жажде власти. Иногда, правда, ударяя прямо по рукам. «Подготовь по одной статье в три основных журнала. Позовем клиентов. Я добавлю контактов к тому, что есть. Оформление французы сделают, прессы и прочее. Сама знаешь, опыт есть». Он опять прищурился. «Вот смотрю я на тебя и вспоминаю одного своего дружка, Фимку Соболя. Он говорил, если баба страшновата, не беда. Найди в ней что-нибудь одно красивое. Волосы, уши, щиколотки. Остальное сделает воображение. В этом что-то есть. Как думаешь, Белочка?» Снегирёв откровенно хамил. Ему нравилось убиваться своей вседозволенностью. Он прекрасно знал цену их отношениям. «Он что, скульптор?» — не поддавалась Алла. В глубине души, готовая взять самую дорогую безделушку из его драгоценного кабинета, швырнуть ее на пол и потом прыгнуть на нее, чтобы каблуками и наверняка. «В Нахабино собрался. На ресепшене скажешь пароль. Тот же домик. Часам к 9 подъезжай. Сегодня». Он демонстративно начал искать что-то в телефоне. «Ну, если он не скульптор, то мудак». Она быстро направилась к выходу. На секунду задумалась, разбить что-нибудь по дороге до двери или наступить на какую-нибудь дорогую безделушку, но решила оставить месть на потом. Тихо прикрыла за собой дверь и тут же столкнулась с Леней. «Я к шефу», — произнес Леня. «Ты что такая взъерошенная?» «Смотри сам, не прокисни», — огрызнулась Алла. Леня на всякий случай притормозил. «Случилось что?» Вместо ответа Алла со всей силы ударила его в живот. «Ты что дерешься, эй?» — вытаращил глаза Леня. «Псих!» — Алла повертела пальцем у виска и быстро пошла вглубь офиса. «Стерва!» Но связываться поостерёгся, потом не отмоешься. Леня сглотнул и выждал минуту, прежде чем открыть дверь. Снегирёв посмотрел на него какими-то ленивыми глазами, не выражающими никакого интереса. «Только не говори, что Варя тебе не дает, и ты так ничего и не пронюхал. Разочарование будет труднопоправимым». «Кое-что есть», — тихо сказал Леня. «Ой, у меня даже щека дернулась. Ну и что это?» Бабка оставила ей в наследство золотую табакерку Перхина с портретом Базановой на крышке. «Так», — пропел Снегирёв, — «уже теплее. Фотографии хотя бы сделал?» «Пока нет». «Ну так иди и завершай начатое», — вздохнул недовольно Снегирёв. «Если понадобишься, позвоню. Быстрее только шевелись. У меня от тебя запор скоро начнется». «А при чем тут Базанова, как думаете? Если табакерка от бабушки, а у бабушки она, надо полагать, от отца, психиатра этого, мы ж яйцо ищем, так?» «Связь ищи. Мелехов — психиатр. Перхин — псих. И он делал яйца для Базановой. Он — мастер». «Андрей Михайлович, но табакерка же не яйцо», — осторожно возразил Леня. «Не говорить же ему, что с Варей не очень все складывается». «То есть ты сожалеешь, что табакерка, которая у Вари, не яйцо?» «Согласен. Лучше бы ты нашел у нее вместо табакерки коробку с яйцом, и все бы было закончено. Но, увы, Снегирев нахмурился. Распутывай, тупица. Откуда у дочери Мелехова табакерка Перхина с портретом Базановой? Только придурок не будет рассматривать версию с треугольником. Лень, Леня, приводит к проблемам в жизни, иногда неисправимым. Снегирев смотрел Лене в глаза, как гипнотизер, задумавший почти смертельный экскурс в неизведанные глубины подсознания. Руки у Лени похолодели в предвкушении страшного будущего, если он не справится. «Мелехов пронес эту табакерку через всю жизнь», — погрозил указательным пальцем в воздухе Снегирев. «Не продал, не обменял на жратву во время войны, сберег и передал дочери. Как ты думаешь, оставляя такую вещь в наследство, Мелехов мог сказать некие секретные слова? Мог объяснить дочери, что это за вещь, откуда она у него? А дочь передала табакерку внучке, и вполне вероятно, что бабка передала те же самые слова своего отца Варе. Это не просто кусок золота, ты это понимаешь?» «Я не очень понимаю, кто, кому эту табакерку подарил в свое время», — наконец вставил свой вопрос Леня. «Перхин Мелехову или Базанова Мелехову? Если Перхин Мелехову, как благодарный пациент, то тогда почему на крышке портрет Базановой?» «А если Базанова Мелехову?» — медленно спросил Снегирев, смотря на Леню самым разочарованным взглядом, как смотрят на человека, не оправдавшего надежд. «Почему с портретом?» — тихо опять спросил Леня. «Женщина же не будет просто так дарить такую дорогую вещь со своим портретом». «Я не пойму, ты испытываешь мое терпение или что?» — закипал Снегирев. «Ну или это Мелехов заказал табакерку у Перхина с портретом», — еще тише сказал Леня. «Ты дебил или кретин, Бойко?» «Не знаю. Мелехов — врач. У него клиника. Он не будет покупать такую дорогую вещь. Ты что-нибудь понимаешь в людях? Если не допетришь, кто кому и зачем, песенка твоя спета, соколик. Я и так все за тебя придумал уже. Куда тебе двигаться? А если ты, здоровый мужик, не можешь справиться с какой-то там тёлкой, задумайся, что ты вообще можешь».